Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадет даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Комментарии в Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты. Деятельность в сознании Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только что начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий. И любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет нам положительный результат, даже если останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. Даже если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполняли его всего лишь на 1%, этот результат навсегда остается с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились. Тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни, по милости Господа, получил 100% результат. В этой связи в Бхагаватам есть замечательный стих. Тяктва свадхармам чаранам бхуджахаре бхаджан апакодха пате тато яди ятраква вабхадрам абхут амушьяким ковардха апто дхаджатам свадхармата. Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брахмана, либо в богатой и знатной семье, и это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Итак, Кришна объясняет Арджуне природу материальной деятельности и природу духовной деятельности. Иногда мы говорим, что деятельность все равно одна и та же, но продиктована разными мотивами. Один мотив эгоистический, а другой мотив духовный. Что значит духовный? Сделать что-то для удовлетворения Кришны. А во втором случае сделать что-то для себя. Что значит для себя? Для своей семьи, для общества и так далее, и так далее. То есть для тела, либо грубого, либо тонкого. Слава. Человек иногда хочет прославиться. Это деятельность для того, чтобы удовлетворить тонкое тело. Или человек хочет подтвердить какие-то свои измышления. Все это тонкое тело. И также мы для грубого тела что-то хотим сделать. Мы хотим наслаждать своих детей, своих родственников, близких. Хотим хорошо одеваться, хорошо питаться и так далее. Это грубое тело. Итак, нашим мотивом может быть желание удовлетворить свое грубое тело, даже исполняя деятельность в преданном служении. Шраваном, Киртаном, Вишнавасмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасьем, Сакьем, Атмани Веданом. И в тот же момент мы можем стоять у станка, работать и делать это для Кришны, отдавая плоды своей деятельности, распространение сознания Кришны. Смотрите, очень удивительно. Один человек работает на заводе и отдает плоды на распространение сознания Кришны. А другой человек сидит в храме и слушает все это, воспевает, чтобы не работать, чтобы просто избежать армии, чтобы просто валять дурака, или ему негде жить, или он не хочет выполнять свои семейные обязанности. Он женился, у него трое детей, он не может их поддерживать, и он бежит якобы в духовную жизнь просто от мирских обязанностей, чтобы просто здесь скрыться. И толком здесь также он ничего не делает. Он ходит, потому что понимает, что если я не буду вставать рано утром, меня могут выгнать. Если я не буду ходить на лекции, то меня могут тоже выгнать. А если меня выгонят, куда я пойду? Я не хочу стоять у станка. Я не хочу заниматься чем-то еще, потому что здесь тепло, хорошо, и мухи не кусают. Там у меня жена, дети. Жена будет требовать алименты. Или нет, там я такая неудачница. Я не могу поступить в институт, мне не нравится мыть полы. А здесь я все-таки какая-то такая, ну, какая-никакая, мадам Трошкина. Хоть какая-никакая, раз такая. И так у человека могут быть разные мотивы. Как мы можем видеть, люди иногда идут, представим, в сатсанг, чтобы жить очень хорошо, становятся монахами, чтобы зарабатывать деньги, содержать свои семьи. А другие люди идут работать на завод и жертвовать в дацан. Кто из них более религиозен? Итак, мы можем видеть, что это еще не говорит о том, что если человек работает на заводе, что он не продвинутый. Или наоборот, если человек живет в храме, что он очень продвинутый. Мы видим, что мотивации определяют, что он получит. Поэтому видим так много неудачников. Они брахмачари или брахмачарини и абсолютно могут не продвигаться по пути преданного служения. Или продвигаться незначительно. И можем видеть, человек имеет семью, детей, жену, родителей, не живет в храме. И очень много, более плодотворно, более эффективно совершает преданное служение Кришне. В чем же секрет? Секрет именно в этом. Мотивация. Мотивация. Поэтому опытный преданный, он умеет различать преданных двух типов. Пракрита бхакти, садхана бхакти и есть крипа бхакти, есть нитя бхакти. Нитья-бхакты — это те, кто очень необычен. Их называют нитья-ситхи. Но также к нитья-бхактам относятся те, кто уже в прошлом занимался преданным служением. Упада описывает в своих книгах это положение нитья-бхакт, что они в прошлом занимались преданным служением. Они всегда занимаются преданным служением. Одни из них никогда не терпели неудачи, они просто являются участниками каких-то игр Кришны. Они обуславливаются, живут сколько-то времени в материальном мире, становятся полными, полноправными членами этой материальной деятельности, обуславливаются кармой, разными недостатками и ждут своего момента, когда придет определенная ситуация, в которой они должны будут проявить все свои качества преданных. Кто-то думает, что нитья-бхакта – это тот, кто вот сейчас, сегодня пришел из духовного мира. Вот он попал в семя какому-то мужчине, его родила какая-то женщина, и вот он нитья-бхакта, он в прошлой жизни был преданным, в прошлой жизни он был в духовном мире. Нет. Есть нитья-бхакты, которые здесь в сатья-юге находятся. И они специально ждали кали-юги, чтобы именно в кали-югу проявить все свои качества. Качества преданных, обусловиться и показать всем своим примером, как могущественен процесс преданного служения, как есть истории, как некоторые врачи, чтобы проверить лекарства, они прививали себе болезни, допустим, чуму. Когда была найдена сыворотка от чумы, то тот врач, который ее произвел, он не стал применять это на ком-то другом. Он взял и себе, себя инфицировал чумой, бубонной чумой. И когда он заболел, он в очень такой уже тяжелой стадии, почти уже вот-вот, неизлечимое будет положение. Он поставил себе сыворотку и вылечился. Так люди поняли, что сыворотка работает, и приняли ее, и стали себе ставят, когда болели всем другим больным, и люди излечивались. Но как они поверили в то, что она работает? Он на себе это показал. Он сам себя инфицировал и показал силу этой инъекции, противоядия этого. Точно так же это, эти нитья бхакты, они по просьбе Кришны приходят, сами обуславливаются этими всеми проблемами этого материального мира, получают много тысяч, много десятков или даже, может быть, миллионы рождений здесь, полностью забывают о Кришне под влиянием иллюзии. И Кришна их приводит к преданному служению, и они начинают совершать преданное служение. И глядя на них, все видят, что это работает. Идеально работает. Почему? Потому что они обусловились еще иногда даже больше, чем другие. Итак, есть Пракрита Бхакты. Это те, которые совершают преданное служение, но сохраняют все материальные представления и мотивы о преданном служении. И есть другая категория Пракрита Бхакты. Это те, которые стремятся к исполнению материальных желаний и думают, что преданное служение предназначено для того, чтобы поправить наше материальное положение. В силу своей нечистоты сердца это автоматически происходит в их деятельности. Они всегда стимулируются мирскими желаниями, и это придает им очень огромный, сильный энтузиазм. Попробуйте сделать что-то для своих чувственных наслаждений в преданном служении, и попробуйте сделать бескорыстно, и вы почувствуете, какова разница в этом. Когда вам скажут, что вас прославят или заплатят деньги, или когда вам скажут, что вас не прославят и не заплатят ничего, просто Бог будет доволен. И может быть момент смерти, лет через 50-60, вы это ощутите. И все. Тогда человек, он как бы чувствует, что пока я мотивирую чем-то, мирским, у меня больше энтузиазма. И вот этот именно энтузиазм и называется каким энтузиазмом? Ложным, уцагамая. Потому что этот энтузиазм весь продиктован мирскими представлениями, мирскими мотивами, которые человек воспринимает как духовный мотив и чистый мотив. Почему же он так считает? Потому что, говорится, ограниченный человек или человек в гуне невежества, он не видит своих недостатков. Он считает себя героем, он считает себя очень хорошим человеком. Он не замечает в своем глазу бревна. Но в чужом глазу он замечает даже соринку. Он думает, я очень хороший человек. По мере того, когда он начинает продвигаться, очищаться, поднимается до гуны страсти, он видит свои недостатки и видит недостатки других. Но у него есть склонность пренебрегать этими недостатками и говорить, ну, другие тоже такие же. Зато у меня есть и кое-что хорошее. Да, у меня есть кое-какие недостатки, но в основном я хороший человек. В гуне страсти. И в гуне благости он начинает видеть реально свои недостатки. Он видит реально, как Бхактивинод Хакур описывает эту стадию возвышенности, когда человек в гуне благости, он смотрит на себя глазами знания уже в этот момент. Говорится, что глаза знания дают ему увидеть реальную картину. Бхактивинода говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел ничего там хорошего. Я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего, вообще ни одного хорошего качества. Нет греха, который бы я не совершил по 100 000 раз. О Господь, Чайтанья, о Гауранга, ты пришел в этот мир спасти самых падших, поэтому начни с меня. Нет человека более гнусного, чем я. Вот она стадия чистоты. Но стадия осквернения совершенно по-другому выглядит. Человек уже сейчас считает себя очень продвинутым. Он уже сейчас думает, что у него настоящий духовный энтузиазм, что у него настоящие духовные мотивы. Он видит недостатки всех окружающих. Ну и немножко иногда он видит свои недостатки. В чем его недостаток? Ну я иногда вижу недостатки других. У меня единственный недостаток, что я вижу недостатки других. Иногда. Ну мелочи. Это означает, что человек находится на стадии осквернения. Вот почему мы слышим, что в других системах это не поощряется. Критиковать. И в шастрах говорится, если человек хочет видеть недостатки, он должен видеть свои недостатки. Видеть собственные недостатки. И поэтому мы видим, как Наратама Даса Тхакур поет. Я служил всегда скупым и порочным людям. Я сознательно пил яд, не служа Радхе и Кришне. Я сознательно осквернял свой ум поисками недостатков других и так далее. Они вдруг видят, великие преданные на очень высокой стадии реализации начинают видеть свои проблемы. Что даже само желание говорить о чьих-то недостатках порождено их собственной грязью. И они так стыдятся, что сейчас их язык начал кого-то вообще говорить о чьих-то проблемах. Они начинают стыдиться. Это означает, что их ум пребывает, уже начал пребывать в гуне благости. Они говорят, а ладно, чего я все критикую? Елки, опять начал критиковать. Да Бог с ними, Бог им судья. Человек ловит себя на этом, что он опять начинает говорить о каких-то ошибках других людей. Кто бы они ни были, как бы это ни было справедливо, человек ловит себя, о боже мой, опять я начинаю говорить, да уже проехали 1000 раз. Что я все время подчеркиваю какие-то недостатки, о боже мой. Так человек начинает видеть собственную природу, что я глуп, туп, я не прогрессирую, мне всегда нужен какой-то другой человек, который меня вдохновляет. Я не способен вдохновиться книгами Шрилы Прабхупады, не способен вдохновляться лекциями. Я постоянно ищу то, что меня вдохновит каким-то специальным образом. Я постоянно кому-то не доверяю, я все время всем не доверяю, все плохие. И только поэтому я не предаюсь. Человек начинает это видеть в себе. Я не предаюсь, потому что я здесь никому не доверяю. И человек думает, о боже мой, нет личности гнуснее меня. Это означает, что он поднялся до гуны благости. Это признаки гуны благости. Какова же следующая сторона признаков гуны благости? Человек начинает видеть хорошие качества в других. И Бхактивинод Хакур говорит, он с позиции своих недостатков начинает видеть хорошие качества других людей. И с этой позиции он начинает общение. То есть, как человек, имеющий много недостатков, он начинает общаться с человеком, который имеет хорошие качества. И так он худший, а тот лучший. И он так выстраивает отношения с людьми. Так он становится очень коммуникабельным, способный сотрудничать. Говорится, сотрудничество в гуне страсти, оно временное, пока чувство удовлетворено. Сотрудничество в гуне невежества – это постоянный сепаратизм, то есть неспособность сотрудничать. И способность к сотрудничеству проявляется только в гуне благости. Только в гуне благости человек свои недостатки больше видит, чем недостатки окружающих. Более того, он видит достоинства других. И на основе этих достоинств выстраивает свои отношения с этими людьми. Он рассказывает о своих недостатках и подчеркивает достоинства собеседника. Это означает, что у него этот человек именно и пребывает в гуне благости. Итак, подняться до гуны благости достаточно сложно тем, кто не знает признаков гуны благости. И сымитировать их невозможно, потому что в конфликте человек опять будет говорить, а ты вот такой сякой. Я тебя столько прославлял, но ты такая сволочь. Все сыграть, можно это все сыграть, разыграть целый спектакль. Говорить, о, я такой падший, а вы такая продвинутая личность. Это называется лицемерие, лесть. И говорится, никто не может долго притворяться. Притворщик. Нет милости Кришны на притворщика. Нету. Так, поэтому гуну благости ее невозможно сыграть, сымитировать. Почему? Потому что есть признаки гуны благости. И эти признаки, если вы помните, мы говорили, они выясняются в конфликте. И самый сильный конфликт означает обида. Обида. На что обижается человек и на что не обижается. О чем он скорбит и о чем не скорбит. И, говорится, самый надежный тест, как увидеть, в каких гунах находится человек, это обидеть его надо. Обидеть. И поэтому говорится, мудрец – это обида, записанная на воде. Человек на платформе слабого разума – это обида, записанная на песке, на берегу моря. Будет прилив, отлив, пока не трогайте, будет большая обида. И глупец – это обида, высеченная высоко в скалах. А она тысячелетиями будет. Видели наскальные рисунки древних людей? И вы можете видеть, тут у нас есть такие обиженные. Я много лет была обижена на вас. Ничего хорошего мы не можем найти в себе, кроме своих обид. Камападе, Господь Будда учит. Он оскорбил меня, он унизил меня. Тот, кто думает так, тот никогда не избавится от обиды. Глупец, значит. Он обидел меня, он унизил меня, он оскорбил меня. Тот, кто думает так, никогда не избавится. Никогда. От чего? От страданий. Никогда не избавиться от страданий. Потому что он глупец. Почему же мы думаем, что меня обидели? Потому что предшествует настроение. Со мной так нельзя. Почему же с вами так нельзя? Что же за признак такого умонастроения? Со мной так нельзя. Ложная гордость. Ложная гордость. Человек чем-то гордится. Давайте посмотрим, чем он гордится. В шастре говорится, нищий гордится своим грошом. Есть удивительная история, кармическая сказка, сразу вспомнила. Жила-была одна рыба, и как-то она плыла и почувствовала, что-то ей плыть не очень хорошо. Она потрогала плавником себя, под плавником, где была проблема, и почувствовала какое-то новое образование. Какое-то новое образование. Это означает, что какой-то такой прыщ или что-то там появилось непонятное. А рыба была обычная, рыба да рыба. Ничем не отличалась. Просто. Она не была там слишком велика, но она не была слишком пашная. Такая серая рыба, серая масса. Одна из миллиардов рыб. И она стала трогать. Ёлки, какое-то новое образование. И она решила обратиться к врачу. А врач был старый, старый, уже такой подслеповатый сом. И она приплыла и сказала, профессор. Он еще был глуховат немножко. Он внимания не обращал. Она сказала, профессор, я знаю, вы мировая светила. Мировое, вернее, светило. Она сказала, что ты? Она стала говорить, у меня тут какое-то новое образование под мышкой, я не могу плавать нормально. Вы не могли бы посмотреть, что такое? Он сказал, говорите громче. И она стала орать ему в ухо. Вы мировое светило! Он сказал, да, да. У меня под мышкой какое-то новое образование. Что это? Как, доктор, опасно или нет? Что такое? Мне беспокойство как-то, плавать не могу нормально. Что-то вот сюда нам растет. Он сказал, что вы кричите? Я не глухой. Он взял такую штучку, знаете, на голову одевает, дырочкой. Или да, сюда свет бьет, и вы можете свет направлять и смотреть. Понимаете, да, о чем речь? Он раз надел, взял большую-большую лупу и сказал, ну давайте, милочка, покажите. И она... И он стал смотреть, и он уже был такой выживший из ума. Посмотрел, смотрел. По-моему, милочка, у вас там растет жемчужина. Я сказал, как жемчужина? Он сказал, ну так. Потому что ему очень сильно хотелось спать. Он говорит, вот дура какая-то, приплыла тут. Он говорит, жемчужина. У меня жемчужина под мышкой, жемчужина. О, доктор. Я сказал, давайте, милочка, давайте. Я говорю, вам благодарна, спасибо, о. Что-то там ему заплатила и поплыла. И она уже была другая совсем. Или подмышка, жемчужина растет. И она стала такая вся необычная, такая вся. Она везде встревала, она везде лезла, она везде лезла. Даже туда, куда вообще никто не лез. И она вообще оборзела совершенно. До вообще, до отупения. А там все росло, росло, росло, росло, уже она этим своим веслом не может махать, гребсти не может, плавником-то этим. И там такое большое росло, росло, росло, и уж. И все говорят, что у тебя там такое? Не ваша сова, что делала? Она была уверена, что это жемчужина. И как-то один рак, он был как раз кожно-вен-врач, кожно-венеролог. Смотрит, рыба что-то такая, вообще вся... Борзая. Он говорит, а что вы так себя ведете? Говорит, где вы видели такую рыбу? С таким гигантским разумом этим. Жемчужина. Жемчужина? Он посмотрел так. Говорит, это, дорогая моя, большая, страшная, отвратительная бородавка. А ну что ты понимал, свинья? Он сказал, да я не свинья, я рак. Она поплыла к этому опять одуревшему сому. Она приплыла и стала говорить, вы, доктор, посмотрите, это же у меня жемчужина, вы сказали. Смотрела на него. Он уже все забыл, он сказал. Дорогая, вы почему ж так запустились-то? Она сказала, как запустились? Это как же вы умудрились такую отвратительную бородавку отрастить? И рыба. Она стала стесняться, стала скромная. И она от страданий и от стыда сдохла и всплыла пузом кверху. А в это время сидела на берегу кошка и подумала, плюнула и отогнала лапой. Труп дохлой рыбы с огромной, отвратительной бородавкой. Скорее, Кришна. Так вот, кто встал на этот путь, Кришна говорит, что не надо гордиться, надо лишить себя эгоистических этих всех мотивов, какой-то гордости, всевозможных. Тот, кто может что-то сделать для Кришны, он ничего не теряет. И любое усилие такой личности не пропадает даром. Любое. А гордиться, говорится, это удел глупцов. Чем более глуп человек, тем более он горд. Чем же, как вы думаете, он гордится? Своей страшнейшей, уродливой, безобразной, запущенной бородавкой. Так что даже можно недостатками гордиться, принимая их за достоинство. Пожалуйста, вопрос. На самом деле не для себя, а для Кришны. Все это останется. Но гордиться всем тем, что мы сделали для себя, это глупо. Мы похожи иногда на рыбу. Ужасная отвратительная борода. Как узнать, для себя делаешь? Ты знаешь. Кроме нас знает только Кришна. Второй, кто это знает, не знаем мы. Мы знаем точно. А думать ты как угодно можешь. Ты можешь курить даже ради Кришны. Почему бы нет? Как думаешь, можно курить ради Кришны? Ну как нет-то? Можно. По крайней мере, можно так думать. Лично я курю ради Кришны. Да. И колюсь ради Кришны. И поскольку я чистый преданный, я буду это делать вообще до конца жизни. Что Кришна говорит, посвяти всю свою жизнь мне. Почему бы не думать так? Можно деньги брать с преданных и думать, что мы им служим. Почему бы нет? Можно очень много чего надумать себе в голове. Говорит, что гордость и гордыня — это разные вещи. Да. Разница есть. Говорят, что гордость и гордыня отличаются тем, что гордыня, ее можно сломать, а гордость нет. По этому поводу есть такая история, называется «Соломинка, лапоть и пузырь». Пузырь был самый крутой. Так ведь? Ну потом, когда его ткнули, нечаянно, он лопнул. А соломинка с лаптем, говорит, вот тебе на. Самый крутой и лопнул. Даже мы не лопнули. Ну что такое гордость и гордыня? Гордого человека очень сложно. Маленькая, но гордая птичка. А гордыня, как это говорится, есть ложная гордость и есть истинная гордость. Так вот, ложная гордость — это гордыня. А истинная гордость — ее не сломать. Ничем. Поэтому, когда говорят гордый, имеют в виду гордыню. Христос тоже был очень гордый. Он не отказался от того, что проповедовал. Его не сломил. И были другие ученики, которые отказались от этого. Из разных соображений. Но когда ходили с Христом, были очень велики. Но обстоятельства их быстро сломили. Да? Один там три раза отрекся, не успел. Петух три раза прокукарекать. Другой там предал его за 30 серебряников. Третий вообще, так сказать, моя твоя, не понимай. Кака Христос, ничего не знаем. Кака Христос, первый раз слышу. Мы простые рыбаки. как там говорили, солдаты мимо проходили, и Фома там с кем-то стоял, и сказал, похоже, вот эти тоже были ученики. Ты сказал, ты что, моя твоя не понимаю, мы вообще с Чукотки проехали первый раз в жизни. Это было, все то, что они ходили, такие напыщенные, это было, гордыня. Материальной природы сам человек может каким-то образом менять, как бы, и если может, то каким образом можно сделать это быстро, если он понимает, что он невежество, он может подняться хотя бы на страшно быстро. Как-то. Да, если предастся. Предастся, если значит будет зависеть от наставления, от этой науки. Очень быстро может прогрессировать. Скорость продвижения в преданном служении зависит от нас. Кришна поэтому сказал, насколько человек предается, в соответствии с этим я и награждаю. Допустим, человек же, может находиться много лет под влиянием гуны страсти, и может быть она будет, может быть смешана. Да он может находиться хоть под невежеством. Если он предался, все будет хорошо. Неважно, в какой гуне человек. Говорится, преданность, она независима от кармы. Да. Преданность не зависит от кармы. Карма зависит от преданности. Поэтому преданное служение уничтожает карму, а не карма уничтожает преданное служение. Карма не уничтожит преданное служение при всех желаниях. Поэтому говорится, преданное служение, результаты остаются навсегда, как бы ни действовал человек. А вот преданное служение уничтожает последствия всех грехов, а это карма. Таким образом, карма в подчинении преданности находится. И преданность ее может изгнать в любую секунду. Полностью. Зависит от того, насколько предался человек. В соответствии с этим Кришна его очищает. Папа Пхьо Мукшаиш Ями Машучаха. Я избавлю тебя от всех последствий. Папа, это грех. Мокша освобожу. Не страшись ничего. Машучаха. Если человек по какой-то либо причине попадает под сильное влияние гуны страсти, и понимает, что да, большое влияние гуны страсти. А что значит попадает? Он может быть вообще изначально в гуне страсти? В шатре, допустим. Допустим, да. А если в гуне невежество? И что? Конкретное невежество. Не то, что там как-то оно влияет, что человек может это убить. А, ну, понимаете, когда что можно вообще попасть на серьезное влияние. Если чука там далеко. Если он будет слушаться человека, который не находится под влиянием этих гун, он выберется очень быстро. Весь вопрос только в послушании. Больше нет иной причины плохого продвижения. Можно очень много делать для своего эгоизма, книги распространять, что угодно. Я говорю, а можно стоять у станка? Куда быстрее продвинуться, чем тот, который распространяет книги? Я отвечаю, я это видел очень много. Очень часто, что грехастха может куда в 10 раз быть более возвышенной личностью, чем любой брахмачари. Хотя он может быть грехастхой больше лет, чем, а тот столько же лет брахмачари. И грехастха будет куда более продвинутый, более квалифицированный. Хотя не начали одинаково. Или даже те раньше. Это зависит от того. Помнишь, я объяснял вопрос жизни и смерти? Для того, для кого это вопрос жизни и смерти, он продвинется быстро, как Парикшит продвинулся за 7 дней. И находился он в собрании великих мудрецов. Он был царем грехаской, куча детей и куча жен. Еще был проклят вдобавок, а там ни одного не было проклятого. Кроме Махараджа Парикшита, так он за 7 дней приехал туда, куда эти все собрания, может быть, там и. Да не надо, надо просто слушаться. Да кто там, что там, да он там алхаш, алкоголик бывший или кто. Да какая разница, бывший. Преданное служение зависит от кармы. Так хорошо, что он алкоголик бывший. Потому что он будет все время помнить. Не, нельзя уходить отсюда, то иначе там зеленый змей укусит. Опять. Для человека вопрос жизни и смерти, как он может. Как Махарадж Парикшит он предался. Для него или умереть было, или использовать последние какие-то свои шансы духовной жизни. Все. Как он может как-то корыстно предаться, как для него вопрос жизни и смерти. Тогда такой вопрос. А как человеку развить такое желание, чтобы для него этот вопрос стал вопросом жизни и смерти? Да ничего, Господь Шива поможет. Неловко. Природа поможет. Кришна говорит, я всегда помогу предавшись себе душе. И у него куча помощников. Устроить так, что он быстро помогут. Где надо ткнуть, где надо там милиционер свисток свистнет, где надо дворник метлой шмякнет, где надо сосед подзатыльник буцкнет. Все устроится. Допустим, человек В общем, вся наша деятельность, она пронизана эгоистическим принципом. Постоянно, ну, что бы ни делал, если, ну, если делаешь для себя, если делаешь для себя... Просто жизнь не был этим, да. Если делаешь для себя, то стараешься. Хлещет коня, ему же а водят. Если, ну, ну, без... Попутал. Без этого мотива для себя, то уже получается, ну, ты не стараешься. Не вкладываешься в это. Да, поэтому, говорится, в духовной жизни вначале не важен мотив. Главное попасть в нужные руки. Там тебе быстро мозги вычистят. Говорится, какое общество лучше всего вычищает мотив? Общество преданных. И когда в шастрах говорится общество преданных, имеется в виду преданные, для кого это вопрос жизни и смерти. То есть чистые преданные. Общество преданных. Тебе всегда там скажут, ну, серьезно, тебе скажут, ну, а где надо, скажут, серьезно. Самое главное попасть в хорошие руки, где тебя будут поправлять. Скажут, не надо, там, то есть. И о тебе будут заботиться. Заботиться — это не значит давать наслаждение. Заботиться — это значит поправлять человека. Как отец ребенка. Нет, это нехорошо, не делай так. Пожалуйста, не делай так, не делай так. Ну что такое, что это любовь такая? Так не делай, так не делай. А как? А вот так делай. Видишь, у папки ремень на штанах. Вот так. Ремень все время мне по ночам приходит и шепчет. А хочу к попе прикоснуться этого маленького. Я-то сам ничего не знаю. Ремень вот требует. Отец знает, как ребенку подать, что ремешок его хочет погладить. И поэтому отец, он говорит, я-то тебя люблю. Ну ты видишь, на стене кто висит? Он визжает, что ремень-то сам по себе ничего не решает. И поэтому я на твоей стороне. Вот хозяин нашей семьи. Ребенок. Поэтому тебе, если надо, нужно повесить на стенку ремешок. Поправиться. Если коротко, надставят. Если длинно, отрежут. Широко ушьют. Узко клинья набьют. Ты не считаешь, что если что-то много человек сделает преданное служение, он это никогда не потеряет. А когда человек наносит оскорбление преданному, он вместе силы там. Он не теряет все равно ничего. Он в этой жизни просто останавливается. Но то, что он сделал до этого, остается с ним. Понятно? Ну, представим, ты ехал на поезде. Все такое, там всякое было в поезде. А потом взял и выпрыгнул. Ну ты выпрыгнул-то где? В том же месте, где и сел, что ли? Просто ты уже не едешь, ну выпрыгнул. Но все, что ты проехал, уже проехалось. Ну ты теперь уже никуда не едешь. Поезд последний в этой жизни был. Следующий поезд тебя подберет на этой станции. Просто такое оскорбление. Тебя выбрасывают из поезда. Еще недоступны, или в принципе мы уже можем. Не, ну мы можем в чем-то видеть Кришну, может быть, не во всем. Он говорит, кто во всем. А мы даже там, ну, демонов там. Да. Кришна же присутствует везде, незримо. Всем управляет. Он великий контролер, он великий игрун. А зачем демоны-то они нужны? Тоже для чего-то нужно, чтобы бедные, говорит, не спали. Как там есть такая поговорка, чтобы кто-то не спал, кто-то там что-то. Для чего щука? А, для чего щука? Чтобы карась не дремал. Для чего щука? Чтобы карась не дремал. Для чего демоны? Чтобы преданные не толстели. Благотворительность в какой гуне? Ну, я говорю, альтруизм в какой гуне это благотворительность? Альтруизм также рассматривается в трех гунах. Есть альтруизм в гуне благости. Есть альтруизм в гуне страсти. И есть альтруизм в гуне невежества. Но в целом альтруизм – это возвышенные сентименты в гуне страсти. Из желания что-нибудь сделать для тела других людей. Говорится, тот, кто рассматривает других живых существ как тела, он находится в гуне страсти. Поэтому строят еще они школы, больницы, там всякие горы. Там, за мир во всем мире, там, за права негров, там, за автомобильные права. Достоинство к какой категории относится? Смотря какое. Это украшает человека или связывает? Я говорю, смотря какое достоинство. В чем он достоинство? Большая бородавка, и она украшает. Ну, нежество, достоинство. Ну, достоинство может быть и нежество, но может быть что-то такое очень странное считать здесь достоинство свои и чужие. Смотря что вы имеете в виду, говоря достоинство, украшает. Какое достоинство? Человеческое. Достоин. Чего? Расстрела. Личности. Человек, это звучит гордо, да? Это достоинство, что ли? А что, о чем? Тогда пример. А я вам скажу, какой будет. Или как это украшает или нет. Я считаю, что человек хорошо понимает свое место. И в то же время... И как он понимает свое место? Место? Как можно ниже. В чем же это достоинство? При этом держится не раболепство и не унижаясь. Держится с достоинством. Но это не достоинство. Где-нибудь там, на помойке. Это положительный отрицатель или отрицатель? Так смотря что, я еще раз говорю. А что, много оттенку достоинства? Ну, конечно, смотря что человек считает достоинством. А, это индивидуально имеете в виду? Ну, понятно. Но есть же определение какое-то. Ну, есть определение. Птица прером, а человек умом. Достоинство? Ум-то? Хороший ум всегда достоинство. Ум может быть врагом и другом. Если ум враг, это достоинство? Достоинство, видимо, и в поведении, достоинство в определении своего места. Вот пузырь в этой истории, он очень достойный, кстати, верил. Ну, лопнул. И все достоинства лопнули. Ну, бывает и так. Ну вот. Так это что было, украшение или что? Это манера. Так мы о чем говорим? А манера в достоинстве, а врожденном достоинстве. Ну, врожденный ты. Может быть, внешнее достоинство, а не внутреннее. Я не знаю. Я не слышу. Он говорит, есть внутреннее и внешнее достоинство. Ну да, согласна. Есть материальное, есть духовное. Есть в благости, есть в страсти, есть в невежестве. Так же, да? Конечно. Все рассматривается через призму треугун материальной природы. Кришна говорит. Научись, Арджуна, все рассматривать через призму треугун материальной природы. О чем бы ни говорили? А достоинство к гордыне относится? К гордости? Бывает разная гордость. Гордость в гуне невежества. Гордость в гуне страсти. И гордость в гуне благости есть. Один человек гордится своими хорошими качествами. Это в гуне благости. Знанием гордится. Другой человек гордится, что у него есть ружье. И он может, если кто-то что-то... А третий человек гордится, что он колется и курит, и спит 16 часов в сутки. Остальное время ест и колется. Видите, всякие разные. Кто чем гордится? Гордость-то я знаю. Ну, достоинство в ней. И достоинство также. Категория. Есть достоинство в невежестве. Когда человек... Низкий, но он ведет себя так достойно. Он низкая, такая очень странная личность. И очень ведет. Есть в страсти достоинство. Когда он хочет показать другим, что он достойный человек. На публику. Есть в благости. Когда человек ведет себя достойно в соответствии со статусом души или со статусом человека. Что значит достойный человек? Это человек... В гуне благости. Он достоин. Он вел себя достойно. Не предал никого, не кричал, не скулил о пощаде. Он пожертвовал всем. И на смерти он вел себя так. Стреляйте, гады! Все равно не попадете. Потому что я в танке сижу. Бей сильней, я в танке сижу. Можно очень много достойных. Есть еще вопрос? Можно? Человек может, допустим, вести себя, как и никого не предать, и, допустим, не скулить о пощаде, и тем не менее... Вести себя недостойно. Ну, как бы, да, находиться в гуне невежества, и тем не менее... Ты просто не можешь никого предать. Мужики, да, знал бы, сказал бы. Да Я скажи им, ты что, да? Я клянусь, знал бы, сказал бы давно. Они все начали восхищаться его достойным поведением. Все. Ну что ж, ты же такой парень, жалко мне тебя, прям так себя достойно ведешь. Ой, да клянусь, знал бы, давно сказал бы. Знаешь такой анекдот? Били белогвардейцы, там пытали, резали, все, скажи. И там генерал один взмолился уже с той стороны. И его расстреливать решили. Все расстреливали. Он подошел, говорит, ты такой парень, все вытерпел. Ну что тебе, зачем тебе? Он говорит, ты скажи, ты ничего не секрет. Он говорит, да клянусь, сказал бы уж давно. Видите, а он принял это за достоинство. В Бхагавад-гите говорит, что кто сосредотачивает свой разум, чувства на мне, он на Всевышнем, кто с верой и с надеждой действует. И вот определение там, если смотреть дословно переводить. Какой текст, давай прочитаем. 17, 5 глава. 17 текст. Там по поводу гордости и гордыни еще хотел сказать. Там есть разные описания гордости и гордыни. 17 текст. Там написано. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Комментарий Шрилы Прабхупады. Высшая трансцендентальная истина – это Господь Кришна. Стержнем Бхагавад-гиты является утверждение, что Кришна – верховная личность Бога. Это провозглашают все ведические писания. Парататва значит высшая реальность, постичь которую могут те, кто осознал три ипостаси Всевышнего – Брахман, Параматму и Бхагавана. Бхагаван или верховная личность Бога является высшим аспектом абсолютной истины. Превыше этого нет ничего. Сам Господь подтверждает это. Мата паратарам нантьят кинчит астит хананджая. Бхагавад-гита 7.7. Даже безличный Брахман покоится на Кришне. Браману хи праятиштхахам. Поэтому во всех отношениях Кришна – это высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и упование направлены на Кришну, кто целиком предался ему, иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, без сомнения уже избавился от всей скверны греха и в совершенстве постиг все аспекты трансцендентного бытия. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременного тождества и различия. И вооруженный этим трансцендентальным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению. Старый поговорит, там упование, оно заменено словом надежда. И если смотреть в этом, в дословном переводе, Шрила Прабхупада... Ну, надеяться, уповать. Синоним, антоним, да. Все это синоним? Синоним. А то я тогда путаю. Глагола и падежа. Там Шрила Прабхупада комментирует, как тот, надежда это, тот, кто только в нем находит прибежище. Да. И вот у меня вопрос. И упование это также. Чем вот надежда отличается от веры? Вера дает надежду. А надежда и вера вместе дают любовь. Поэтому говорят, вера, надежда, любовь. Вера дает надежду. А надежда дает любовь. Когда вы надеетесь, вы получаете любовь. Не понял? Ну, если ты не веришь, как ты можешь на это надеяться? Видишь, да? Ты понял? Человек без веры не может надеяться, если он не верит. Как ты можешь верить кому-то, если ты не надеешься? Или ты как можешь надеяться, если ты не веришь? Ты понял, да? Чтобы на что-то надеяться, надо верить. Ты надеешься на милицию? Почему? Вера в Кришну дает надежду. Человек уповает на Кришну, потому что он верит, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах. И эта надежда, когда он уповает на Кришну, Кришна дает ему за это любовь. Называется преданность. Читаса сарва кармани маи саньяся мат пара. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. То есть уповай только. Но сам не плашай. Вера – это полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. полная убежденность в чем-либо, основанная на знании, называется верой. Вот из этой полной веры рождается надежда. Полное упование на Бога. Зависим. Ты не знал о том, что мы зависим от Бога?